Глава 36. Не помню, как выходила из его кабинета, как шагнула за порог, как спустилась к машине, впервые за эти дни непроверенную на предмет взрывчатки. Было бы эпично, если бы сейчас она взлетела на воздух вместе со мной, прямо под окнами Довлатова. Это был бы яркий уход. Усмехнулась собственным мыслям. И неверными пальцами, повернув ключ в зажигании, выехала с парковки. Онемение. Полное, тотальное, на задворках сознания, бьющаяся в агонии надежда. Что все это сон, неправда. Что я сейчас проснусь, и все это закончится. Но реальность добивала своей четкостью. Иллюзия моего короткого счастья рассыпалась. Что ж, этого стоило ожидать. И пальцы сжали руль до побелевших костяшек. Удивительно, но слез не было. Что-то в моей голове будто блокировало полное осознание случившегося. Я ощущала себя погруженной под толщу воды. Все чувства и эмоции били по нервной системе с оттяжкой. Словно психика не позволяла ощутить телу в полную силу то, что случилось. Гнала машину по вечерним улицам города, не зная, зачем, куда и для чего. Гнала, ибо это было сейчас единственное, что могло сохранить для меня иллюзию контроля над собственной жизнью. Но отпускала, прорывала, медленно. Дрожь в руках стала усиливаться. Поймала колесом снежный накат, машина вильнула, сработала АБС, заставляя меня снизить скорость и свернуть на ближайшую парковку. Остановила машину. Центр. Набережная в двух шагах. А я, сжав до жжения в пальцах руль, уткнулась в него лбом, стараясь справиться с болью, скручивающей в узел внутренности. Хотелось орать, кричать, биться головой о стены. Но я, лишь сжав руль, шумно дышала. Не знаю, сколько я так просидела. В какой-то момент кто-то постучал в окно. Мальчик-подросток, зарабатывающий тем, что чистил на стоянках машины от снега, протирал стекла, фары и номера. Опустила стекло, порылась в сумке и протянула первую попавшуюся в кошельке купюру. Холодный воздух ударил в лицо, немного приводя в чувство. Пока парнишка трудился над фарами, взяла с консоли трясущимися руками пачку сигарет и, вытащив одну, закурила. Глубокая затяжка и доза никотина ударила в голову, вызывая слабость, унимая хоть немного дрожь, которая все еще била мое тело. Выкурено две подряд. Хотелось пить и выпить. Вышла из машины, вдыхая холодный воздух, борясь с собственным разумом и захлестывающими его эмоциями, испытывая острое желание залить все это парой литров обезболивающего, чтобы на утро телу было хуже, чем на душе. Осмотрелась по сторонам, ни одного супермаркета поблизости, но зато через дорогу был бар. Шум, музыка, разговоры людей, смех. Все это смешивалось для меня в белый шум. Я, обосновавшись у стойки, заливала в себя уже третий бокал, периодически отваживая мужиков, пытающихся познакомиться. В голове шел нескончаемый мыслительный поток, сумбурный, нелогичный, и я, честно, даже не пыталась как-то это контролировать и направлять. Одна моя часть, сгорая от душевной боли, старалась надраться, чтобы эту боль заглушить. Вторая часть просто отстраненно за этим наблюдала. «Неожиданная встреча», — раздался знакомый голос. И я, оторвав взгляд от бокала, посмотрела на подошедшего Шаулова захмелевшим взглядом. «Арай Аланович, рада видеть». Я наверняка выглядела жалко, но было уже пофиг. «Присоединишься?» — он кивнул в сторону, и я бросила взгляд на компанию, что устроилась в районе бильярдных столов. Гордеев со своей свитой и еще пару человек, которых я не знала или не могла узнать в своем состоянии. Устало улыбнулась, понимая, что сегодня я вряд ли впишусь в их веселье. «Сегодня я, пожалуй, откажусь от вашего предложения». Устало повела уголком губ в намеке на улыбку. И прищур Шаулова стал серьезней, а во взгляде пропал огонек веселья и расслабленности. «Что случилось, Ален?» Вкрадчиво и спокойно. Простой вопрос, казалось бы, но поднимающий изнутри очередную волну боли и обиды. «Меня уволили. Отмечаю, Снова улыбка по моим губам, с горечью и, казалось, подступающим безумием. Ибо хотелось в этот момент рассмеяться, громко, надсадно. И я приподняла бокал, делая очередной глоток, заглушая, заливая творившийся внутри ад. «Уволили?» В его глазах намек на растерянность и искреннее непонимание. Неужели Довлатов не поделился с другом, какую змею пригрел на своей груди? «Отправили с волчьим билетом в свободное плавание». «Стоп!» Арай присел на стоящий рядом свободный стул, впиваясь в меня серьезным взглядом, в котором уже не было ни тени расслабленности. «Довлатов считает, что ты информатор Нечаева?» «Да, считает, что я предала, что слила все по теневым дочкам, что слила информацию по новому проекту, что выдала всю черную бухгалтерию и что мое похищение было спланированной постановкой, потому что мой папаша, оказывается, трудится финансистом у Андропова». Горькая усмешка по моим губам и очередной глоток виски. «А ты?» Вопрос, который не просто ранил, он полосовал. Подняла голову, встречая взгляд Арая. Глаза в глаза, не скрываясь, не пытаясь выстроить стену и отгородиться. А я не предавала. И, опрокинув в себя все, что было в бокале, с горечью усмехнулась, смотря в глаза Шаулова. Поставила бокал на стойку и, спрыгнув с барного стула, направилась к выходу. Хотелось курить. Вышла на улицу и, достав пачку сигарет, выудила одну. Закурила, глубоко затягиваясь, чтобы убила наверняка. Чтобы боль, пульсирующая внутри, стала не такой острой. Арай вышел следом. Остановился рядом. Закурил. Холодный ветер бил в лицо и трепал пряди волос. А тело даже не чувствовало холода. Мне казалось, я вообще разучилась чувствовать что-то, кроме боли, крошившей мой разум. Снова затяжка с сигаретой. Мне Нечаев обещал жаркую групповушку устроить со всем взводом его охраны на пару суток, описывая все, что со мной будут делать в красках и с подробностями. А я его слушала и понимала, что я себе зубами вены вскрою, но ничего этому гондону не скажу. Разве человек с такими мыслями и в такой пиздецовой ситуации может предать? Перевела взгляд на Арая, улыбаясь улыбкой человека, осужденного на казнь. Его взгляд прошивал, словно заглядывая в самые отдаленные уголки души и находя там то, что почему-то порождало отклик и понимание, отразившееся в его глазах. Он затянулся сигаретой сильней, пристально смотря в мои глаза. «Давно?» Вопрос, бьющий наотмашь своим откровением. Бьющий настолько, что я на мгновение сжала веки, не выдерживая удар. Не хотела открывать это никому, тем более Шаулову. И вот так глупо, по пьяни. 6 лет. Произнесла, отводя взгляд в сторону, не видя ничего перед собой. Делая очередную затяжку и боль в груди до невыносимости с ощущением несправедливо отобранной надежды. И еще большая боль от вдруг увиденного понимания в глазах Арая. Довлатов любит повторять, что слабости делают нас уязвимыми. Что ж, он оказался прав. Произнесла, делая последнюю затяжку и туша скуренную до фильтра сигарету. «Слабости делают нас людьми, Ален». Арай бросил окурок в урну и, подойдя, положил руку мне на плечо. «Пошли, отвезу тебя домой». «Спасибо, Арай Аланович, но сегодня я тут до стадии в доску». Грустная улыбка по моим губам, уже не скрывающая боли. Он теперь понимал, почему, и мне не нужно было больше пытаться держать лицо перед ним. Что ж, это даже к лучшему. «У меня в машине бутылка рома и бутылка вискаря. Составлю тебе компанию. Поехали». Но в моем взгляде читалась неуверенность и замешательство, поэтому он продолжил. «Не переживай, приставать не буду, склонять к сексу тоже. Пользоваться уязвимостью женщин — не мое амплуа. И вообще, Юмашева, я тебя слишком для этого уважаю». Неожиданно и даже приятно. Рассмеялась впервые за этот вечер искренне, по-настоящему. И как-то слишком человечно. «Не все твари, Ален. Люди тоже встречаются.